«Я все понял, гердоктор», — тихим и каким-то обреченным голосом произнес Илья. «У меня обнаружено то же самое». Доктор Гюнтер удивленно взглянул на трясущегося мужчину поверх очков. «Отнюдь. С чего вы взяли? Но вы же сами сказали, что речь пойдет обо мне». «Да», — врач захлопнул папку, содержание которой перед тем внимательно изучал. «Нам действительно необходимо поговорить. Признаться, я бы с большим удовольствием побеседовал с вашей матушкой, но, к сожалению, в ее состоянии это не представляется возможным. По правде говоря, вам я и вовсе не имею права об этом рассказывать. Однако речь идет о жизни человека, и, может быть, ни одного. Неизвестно, как перенесут смерть сына ваши родители. Значит, речь идет только о том, что я не смогу стать донором?» Со смешанным чувством отчаяния и облегчения спросил молодой человек. «И да, и нет». Врач выдержал паузу. «Вы знали, что ваши родители являлись близкими родственниками?» «Да, по-моему, они двоюродные брат и сестра». «Именно. А в их случае иметь детей чаще всего противопоказано». «У вас там что, совсем не проводили соответствующих анализов перед близкими браками?» «Понятия не имею». Илья по-прежнему не понимал, о чем речь. «Я уехал из Советского Союза совсем маленьким. Да что случилось?» Немолодой врач выдохнул и потер лоб. «Видите ли, у ваших родителей одинаковое генетическое заболевание. Им ни в коем случае нельзя было иметь детей. Еще странно, что ваш брат дожил до такого возраста». Молодой человек растерянно улыбнулся. «Что значит «до такого»? Ведь я значительно старше Федора». «Старше?» — лицо доктора Гюнтера приняло странное выражение. Он помолчал и нехотя добавил: «Но вы не их сын». У Ильи потемнело в глазах. Он ожидал какого угодно известия, но представить себе хотя бы на секунду подобное... «Вы, надеюсь, шутите?» — пробормотал он, вставая. «Как вы думаете, сколько на свете врачей, способных шутить на такие темы? Но, может, это ошибка? Давайте я сдам все еще раз». «Сомневаюсь, что в этом есть необходимость. Если помните, мы делали анализы два раза. Но как это могло произойти?» Доктор Гюнтер развел руками. «Если бы ваши родители так ожидали результатов исследований, то я мог бы предположить, что они вас просто усыновили. Ваша матушка также вне подозрения. Совершенно однозначно, что вы не являетесь даже ее сыном. Следовательно, что-то случилось в роддоме». «Да что-то могло случиться?» Илья растерянно взирал на листы с результатами анализов, разложенные на столе. «Можно только догадываться, что происходило в советских клиниках. Возможно, при коммунизме и дети должны были быть общими. Извините, вас могли подменить, перепутать, все что угодно». «Значит, если тот ребенок, я имею в виду их настоящего ребенка, сейчас жив, то можно было бы попытаться...» «Я бы не строил на сей счет иллюзий». Врач собрал документы в папку и отложил ее в сторону. «С такой наследственностью выжить было бы просто чудом». «Так что же делать? Попробуйте оповестить всех родственников, дальних, близких, до десятого колена. Возможно, кто-то из них сможет стать донором». «А сколько времени у нас есть?» «Мало. Максимально 6-7 месяцев». Шереметьево неприятно поразило Илью. Можно сказать, это была не любовь с первого взгляда. Главный международный аэропорт страны оказался темноватым,